Глава вторая. Час спустя у нее получилось сесть. Ну и только. Лайла примостилась на краешке кровати, заваленной грудой вещей. Чистое и грязное смешивалось как попало, пока не превратилось в один неопрятный ком. Повсюду валялись джинсы и свитера. Она расшвыривала их, спеша докопаться до дна каждого из ящиков комода, обыскать все укромные уголки. В сознании всплывали какие-то хаотические мысли, тут же отправлявшиеся в небытие. Она была не в состоянии уцепиться за идею или состряпать объяснение тому, что обнаружила. Ничего сколько-нибудь осмысленного или соответствующего его россказням. Ничегошеньки. Истина обрушилась на нее лавиной. Но колесики в мозгах все равно отказывались крутиться. Всякий раз, когда Лайла пыталась сложить фрагменты воедино, расшифровать... Что-то внутри нее давало осечку. Она оказалась здесь по самой банальной причине. Шмотка. Она искала футболку, которую, по его словам, якобы сунула не туда после стирки. Как будто такое вообще возможно. «Лайла!» Она вздрогнула, услышав свое имя. Не ждала его домой еще добрых несколько часов. Разумеется, именно сегодня ему вздумалось улизнуть пораньше, чтобы устроить ей сюрприз. «Чего тебе еще нужно?» «Где ты?» Топающие шаги приближались. Мышцы отказывались двигаться. Лайла впала в ступор. Перед глазами плавал туман, в голове мутилось. Проклятые видео. Она подвергла себя пытке, посмотрев первое, а потом второе, и все. Дальше смотреть не смогла. Выдохлась. Она таращилась на экран мобильника, впившись пальцами в телефон, которого прежде не видела ни разу. Аарон прятал его в комоде, к которому не допускал ее на пушечный выстрел, под тем предлогом, что она складывает белье не так, как ему хочется. За стопками застиранных, полинявших футболок, которые обещал перебрать и выбросить. Уйма обещаний. Пустых. Не надо быть гением, чтобы понять причину столь ревностной защиты от посягательств. Его тайник. Телефон явно для него чем-то ценен. Ненужные вещи не прячут. Экран, совсем темный с тех пор, как батарея сдохла, выкинул ее из реальности. Минуты через 2-3 выслушивания девичьих голосов, отдающихся в голове подобно эху, мозг отрубился. Все эти годы она заталкивала тьму как можно глубже, отрицала и притворялась, будто вычеркнула подобные ужасы из своей жизни, бултыхалась в чувстве вины, пока оно не начинало грозить увлечь ее на самое дно. Воспоминания. Теперь-то они захлестнули ее. Обрушились на нее всем своим весом. Брани, оскорбления, вопросы. Уйма вопросов. Больше она этого не допустит. «Лайла, где ты, черт тебя дери?» Дом большой, но не настолько. Скоро он отыщет ее в обширной спальне в дальнем конце коридора в окружении его драгоценных шмоток. «Эй!» Он осекся, наступив в самую середку растерзанных остатков комода. «Что за хрень здесь такая? Зачем ты трогала мои вещи?» «Его вещи. Он считает своей собственностью все, даже ее». Несколько секунд Лайла смотрела на мужа, гадая, с какой стати вообще согласилась на свидание. Ну да, он был очарователен. Этакий добропорядочный парень со светло-каштановыми волосами и ярко-голубыми глазами. Высокий, но не слишком, привлекательно уверенный в себе, завоевавший ее своей улыбкой, казавшийся таким безобидным. Такого-то она и вожделела. Кроткого. А теперь хотела врезать по этому рту и дубасить, пока не воцарится молчание. «Чего ты там расселась? Какого хрена?» — вопрошал он, медленно поворачиваясь кругом, чтобы оценить масштаб погрома. «Я искала твою майку». К ее огромному удивлению голос не дрогнул. «Ту, что ты же и потеряла!» Это звучало как непререкаемый факт. «Ценю твои старания, но тебе следовало спросить, прежде чем рыться в моих вещах». «Я тоже здесь живу». «Ладно, но ты должна признать, что это выглядит...» «Как?» Лайле было даже любопытно, как он выкрутится на сей раз. «Неуравновешенно». «А, ну конечно». Что же еще он мог сказать? Взвалить всю вину на нее. На этот раз, только на этот, он не ошибся. Лайла чувствовала себя вымотанной. держалась исключительно на силе воли. «Я нашла вот это», — она продемонстрировала телефон. Аарон даже бровью не повел. «Что это?» «Как будто сам не знает. Завравшийся сукин сын». «Только не лги мне! Он твой, и мы оба это знаем!» Аарон испустил долгий вздох, словно был вынужден терпеть ее слишком долго. «Только не надо истерик!» Она уловила в его голосе фальшивые утешительные нотки. В каждом слоге. Промывка мозгов. «Я даже не шелохнулась!» Лайла заставила свой голос звучать ровно. Без единой эмоции, чтобы муж не мог обрушить их обратно на нее. Он бросил взгляд на телефон и снова на ее лицо. «Зато она воображала себе не весь чего. Знаю я тебя». «Ничего он не знает. Но пусть ищет способ выставить себя несправедливо Хайном». «Неправда». «Сама полюбуйся на этот бардак». Он махнул рукой на выпотрошенные ящики комода. Лайла стиснула телефон в руке. «Ты даже не потрудился поменять пароль». «Довольно!» Чем глубже они увязали в эмоциональной трясине, тем увереннее он себя чувствовал. «Какой умиротворяющий тон!» Даже поднял руки в знак притворной капитуляции, будто в попытке успокоить ее. «Послушай меня». «Валяй, попытайся объяснить». «Я вовсе не обязан», — Аарон несколько секунд смотрел ей глаза в глаза твердым взглядом. «Но на самом деле это ерунда». Просто розыгрыш пары учениц, которых не туда занесло. Тревожиться не о чем. Он считает ее идиоткой. Больше это никак не объяснить. Колени подкашивались, но Лайла заставила тело повиноваться, кое-как встав на ноги и выпрямившись. «Я знаю, что видела». Он снова испустил вздох негодующего долготерпения, подходящего к концу. «Что тебе почудилось? Потому что, уверяю тебя, ты заблуждаешься». Снова промывка мозгов. Теперь стало понятно, в чем подвох. Аарон вечно меняет формулировки и перестраивает историю до тех пор, пока она, Лайла, не начнет сомневаться сама в себе. Выворачивает факты наизнанку, переиначивает и коверкает, добиваясь, чтобы она перестала верить собственному мозгу и глазам. Загоняет ее в такую клоаку, где она сомневается во всем, кроме него. Только не в этот раз. Он сделал то единственное, чему она не могла найти объяснение. И теперь она не могла позволить ему выкрутиться или свести все на нет. Лайла сжала телефон так, что пластик впился в ладонь. «Выметайся!» Его липовую учтивость как рукой сняла. Губы искривились в оскале. «Это мой сраный дом!» Он ни разу не бил ее, но, может быть, это лишь вопрос времени и везения. Стоит лишь надавить в нужном месте, и пожалуйста. Тело отчаянно сигнализировало, что надо бежать, но идти на попятный Лайла не пожелала. Она вздернула подбородок и шагнула вперед, бросая ему вызов, оспаривая его притязание на исключительное право собственности. «Дом наш!» Его рука метнулась, схватив ее за горло. «Повтори-ка!» Она пыталась сглотнуть, но не смогла. Произнесла его имя, оно вырвалось хриплым шепотом, но не сдалась. «Он наш. Мой ничуть не меньше, чем твой». Пальцы сжались сильнее, впиваясь в кожу. Ладонь прижалась к трахее. Еще немного, и она подтолкнет его к краю пропасти. Источаемая им ненависть говорила, что если он решит задушить ее, то ни капли не пожалеет. Чистое презрение. Иначе не опишешь. И глазом не моргнет, если ее не станет. Он подался вперед, и его губы оказались рядом с ее ухом. «Ты платила за этот дом, Лайла? Хоть один ипотечный платеж? Уплата налогов? Счет за воду?» Он внес ее имя в свидетельство, но недвижимость считает своей. Кладет на совместный счет деньги для оплаты расходов. Ни на пенни больше. Позволяет ей подписывать реальные чеки, но контролирует каждый цент, из месяца в месяц. А теперь ведет себя так, будто она должна кланяться ему в ножки за неслыханную щедрость. «Ты не дал мне такой шанс». Лайла хотела равенства. Именно на это она и подписывалась, выходя замуж. Именно в этом они сошлись. Но с каждым годом он все больше подгребал ее под себя, превращая в подобие куклы, которую можно наряжать в разные наряды, чтобы хвастаться перед другими. Она давала молчаливый отпор. Редко ходила на обеды и никогда не посещала его мероприятия. Он же всячески улещивал и подталкивал ее, и теперь в каждом его шаге ей виделась попытка манипуляции. Не более чем затянувшаяся ложь, на которую она попалась, пока он не зашел слишком далеко. «Я веду все хозяйство», — заявил он. Его деньги, его дом, его решения, влиявшие на ее работу и место их проживания. Он. Она уступила слишком многое, даже не представляя, как допустила это, и почему позволила своей жизни стать такой малозначащей и ничтожной. «Больше никогда», — зазвенело внутри невысказанное признание. «Или сделай это, или отпусти». «Что?» — он насупился. «Убей меня. Ты ведь этого хочешь, правда?» На это указывало каждое его движение. Каждая нотка ярости в его голосе. Несмотря на отчаянную потребность держать все под контролем, настроение у него всегда было довольно ровное. Но теперь в ее руках оказалось нечто, способное погубить его блистательную репутацию, поддерживаемую добрыми делами и фальшивыми улыбками. Как будто ее сегодняшний переломный момент подкосил и его тоже. Он тряхнул головой, но руки не разжал. Лайла накрыла его пальцы своими, принялась отдирать их от своей шеи, чтобы отстраниться от него хоть на дюйм, чувствуя, как горло стиснула паника. Он моментально убрал руку. Лайла качнулась вперед. Понаблюдав пару секунд за ее попытками сохранить равновесие, он положил руки ей на плечи, чтобы поддержать. «Я не из тех, кто дерется». «Потому что это запрещается. Ты меня не бьешь, значит, ты замечательный муж. Лайла, не доводи меня до ручки. Советую прекратить». Он даже не моргнул. Он никогда не моргал, когда глядел на нее. «Это шутка с телефоном, полная ерунда. Не позволяй своему воображению заполнять пробелы, которых даже не существует». «Но видео...» Он подцокал языком. «Я же сказал, глупышки занимаются глупостями, вот и все». «Лжец». Муж словно напрочь позабыл, кем она была раньше. Что она упражнялась в словесной гимнастике с куда более изощренными типами, чем он. Достаточно сообразительными, чтобы не использовать в секретном телефоне тот же пароль, что и в обычном. «Если это правда, почему ты их сохранил? И зачем прятал телефон?» «Для страховки?» «Какой? Даже будь эти видео розыгрышем, они могут тебя погубить. Я слышала твой голос в одном из них». Ее страшила мысль, что она никогда не сможет забыть услышанное. «Объясни, как ты защитил себя? Нас?» «Мне не нравится твой тон». Лайла хотела бы ответить, но он поднял ладонь и повысил голос, заглушая ее. «Дискуссия окончена. Я сказал все, что тебе требуется знать, и теперь ты можешь больше не беспокоиться на этот счет. И не только о видосах. Я уладил все это дело целиком». Она знала, что это ложь. Одна сплошная большая ложь, но больше не стала ни о чем спрашивать, поскольку понимала, что услышит то же самое. Чушь и враки. Арон улыбнулся, и от этой улыбки Лайла почувствовала себя скорее жертвой, чем женой. «Ну, раз теперь все решено...» Наклонившись, он поцеловал ее в лоб. Лайла с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться. Возможно, он как раз и хотел, чтобы она направила энергию именно на это, потому что выхватил телефон из ее руки, прежде чем она сообразила, что к чему. «Уберись здесь. Я пришел пораньше, чтобы сводить тебя в ресторан, но не могу, пока в комнате такой бардак». Он вышел, забрав с собой телефон. Для него на этом все закончилось. Он в самом деле считает, что все эти невнятные разъяснения и заверения подвели под разговором черту. Что она скатится обратно к прежней жизни, позабыв, что видела, и все пойдет своим чередом. Что она слишком глупа, чтобы форварднуть некоторые видео себе на мыло, пока аккумулятор секретного телефона не сдох. Она пересмотрит все их до единого. Выудит каждую подробность. Не позволит ему вывернуть все наизнанку, свалив вину на нее. Она всегда знала, что больше не переживет одной единственной вещи, но, выскочив замуж, напоролась прямо на нее. Она уладит это. Прежде не могла, но на сей раз справится. Она его остановит.